Мы скинули немногочисленные вещи в одной из гостевых комнат и пошли поесть. За столом обсудили, как вечером поедем на поезде в Нагасаки. К утру в порту будет ждать корабль Нахимовых. После еды у нас было свободное время. Антон с Виолеттой отправились шляться по городу. Света отлучилась с придворным оружейником за артефактами, которые обещал Мэйдзи. Дима тоже куда-то пропал, как и Митка. Болванчик показал мне, что они гуляли по внутреннему саду дворца. «Кажется, Дима ходит по очень тонкому льду», — подметила Лора. «Думаешь, Мэйдзи настолько консервативен?» «ПФФ, разумеется, все японцы такие. Им только повод дай покритиковать другую нацию. Даже страшно за него. Все разошлись, а значит, настало самое удачное время для тренировки с сенсеем. Я знал, что император в тронном зале, он сам намекнул, что мы можем найти его там и обращаться по любому вопросу. И в данный момент он игрался с моим питомцем. Сенси, поклонился я, войдя в зал. Могу я попросить вас, чтобы вы показали мне несколько новых приемов?» Мэйдзи сидела на стуле, а Кицуня валялся у него в ногах и игрался с плюшевой сосиской. Сперва император Японии сделал вид, что не слышит, и продолжает отнимать игрушку у лиса. Но в какой-то момент он посмотрел на слуг, находившихся в комнате. «Все выйдите». Прислуга раскланялась и в течение нескольких секунд испарилась. «Начнем», — произнес он, и в тот же момент я, вскинув руку, пустил в него молнию, не сильную, но плотную. Заранее я сказал Кицуне увернуться, но и Мэйдзи был готов. Он выставил руку и разряд ударил четко в центр ладони. «Аво! Неплохо!» — сдул он пламя с руки. «А теперь, за дверью в зал». Как только слуги покинули помещение и закрыли за собой двери, по ту сторону послышались странные звуки. «Что?» — непонимающе удивился солдат у входа. «Что там?» — почесал голову слуга. «Не знаю». Повелитель сказал покинуть зал. Через мгновение раздались два взрыва. «Нападение!» Со страхом в голосе крикнул солдат и заорал в гарнитуру на ухе. «Нападение на императора! Срочно отряд 7 и 9! Вызывайте подмогу! Все гвардейцы к покоям! Защитить императора!» Они действовали четко по регламенту. Слуги быстро скрылись в убежище, а солдат дождался свою группу. Они ворвались в зал и натолкнулись на большого лиса Кицуны. Животное смирно сидело и наблюдало за сражением. Солдаты на мгновение замерли. Лис фыркнул, слегка закатив глаза. Или им показалось. В центре зала в метре от пола в воздухе висел император. Он расставил руки в стороны, а все его тело было испещрено молниями. Лицо озаряла детская улыбка. «Прекрасно, Михаил, прекрасно!» Полетел он на своего ученика в той же позе. Над его головой вспыхнул десяток ярких точек, и затем они выстрелили. Ученик императора тоже улыбался. Он стремительно скакал по залу, отпрыгивая от стен, потолка и пола как мячик-попрыгунчик. Его ноги были обклеены металлическими деталями, и именно они придавали ему скорости. При виде солдат оба бойца замерли. Электрические лучи пролетели мимо Михаила в миллиметре от его лица, но он даже не обратил на это внимания. «Господин!» Взяв себя в руки, вскрикнул солдат, но понял, что он совершил ошибку, но отступать было некуда. «На вас же напали!» Мэйдзи же спустился на землю. Михаил Кузнецов тоже топнул ногой, и металлические детали упали на пол. «Прошу прощения, Михаил!» — вздохнул император. «Мои солдаты иногда чересчур мнительны». Осознав, в какую лужу сели, солдаты тут же попадали на колени и склонили головы. «Господин, нам нет прощения. Мы прервали ваше сражение. Мы примем любое наказание». «Свободны», — процедил Мэйдзи. «Некогда мне с вами возиться. Если бы нам не помешали, то мы бы веселились до самого отъезда». «Разумеется, я чувствовал, что император дерется не в полную силу. Но давайте на чистоту. Я тоже не использовал протоколы и все возможности Кицуне и болванчика. Это была отличная проверка сил, пока нас не остановили». Когда прислуга, кланяясь, исчезла с зала, мы сели на ступеньку. «Должен сказать, Михаил Кун, за такой короткий промежуток времени ты сильно вырос». Но он поднял палец вверх. «Мое заклинание слабовато. Я же показывал». «Да, прошу прощения, но у меня не было возможности отработать его в битвах. Приходилось сдерживаться». «Думаю, ты готов для нового урока», — хлопнув себя по коленям, Мэйдзи встал. «А да», — воскликнула Лора, и Кицуня побежал к ней. «Интересно, он покажет это крутое заклинание, когда он парит в воздухе. Или это будет стрельба теми лучами? Но запомни, мой ученик», — продолжил Мэйдзи, — «не всегда новым мы будем учиться разрушению. Иногда достаточно фразы, чтобы направить сбившееся течение в нужное русло. Что вы имеете в виду, Мэйдзисинси? Я вижу, что твое русло немного отклонилось. Мелкие ручейки истончили твой поток, что-то японца понесло. Все в порядке, че он начал? Фыркнула Лора. Твое состояние идеально, просто невероятно идеально. Я такого еще не видела. Ты просто пушка, Миша. Но Мэйдзи был другого мнения. Я собираюсь сказать тебе то, что говорил мне мой отец, а ему его отец. Позже, когда Микка станет чуть КХМ серьезнее, да, наверное, серьезнее, то я скажу ей то же самое. Да, я понимаю, как это выглядит, но мне кажется, эти слова не будут для тебя пустым звуком. Он подошел к окну и выглянул на улицу. Бессмысленно думать о том, что было бы, поступив мы иначе, все трагедии, что бы совершили, это факт, которого не избежать. Я запомню это, сенси, кивнул я. Что ж, это самый ценный урок, который я усвоил в жизни. Он повернулся ко мне. А теперь не хочешь ли ты пропустить со мной по чашечке отличного жасминового чая? С большим удовольствием. Пришлось переместиться в комнату для чайной церемонии. Мы с Мэйдзи сидели и наслаждались ароматным напитком. Было тихо, пока я не начал говорить. Сенси, вы говорили, что татуировки на телах моих рыцарей вам знакомы. Могу я узнать про них подробнее? Хаэм, что-то случилось, удивился он. Не то чтобы, но в Китае я встретился с одним портальщиком, и его тело было испещрено точно такими же татуировками, через которые он материализовал оружие. И раз вы упоминали, что знаете о них, я решил спросить у вас. Хочешь сказать, изменился в лице император, ты убил Баргана Парантира? Только у него среди портальщиков были подобные татуировки. Видимо, так. Он встал и направился к выходу. Иди за мной. Мы прошли через несколько залов. Затем спустились в подвальное помещение, в котором оказался императорский архив. Ох, и какой же он был огромный. Мы прошли не один десяток стеллажей, прежде чем Мэйдзи повернул. Потом мы прошли еще несколько рядов, после чего остановились у одной из полок с закрытыми шкафчиками. Покопавшись в кармане, император достал связку ключей и открыл замок. «Некоторые данные я решил закрыть», — ответил он на мой немой вопрос с ключом и достал пергамент. «Держи, это все, что есть по татуировкам». Мы сели за стол, и император продолжил. «Эта техника пошла из Индии. Ее разработали местные маги. Она достаточно редкая, и даже сейчас, мне казалось, что мастера все погибли. Парантир убил последнего, насколько мне известно». Но оказалось, что нет. Твои девушки явно выглядели моложе, да и техника не скопированная. Но это не опасно. Я развернул пергамент, и Лора начала перевод. Я слышал несколько вариантов. Одни говорили, что рано или поздно эти татуировки могут превратить тело владельца в статую. Другие утверждали, что если татуировки сделаны правильно, то владельцу ничего не грозит. И как понять, качественная татуировка или нет? В смысле, надо найти того, кто сделал эти татуировки. Но я же все равно не разбираюсь, улыбнулся я, понимая всю абсурдность этого вывода. Человек скажет, что все сделал правильно. Он может даже так думать, но по факту нет. Хаэм, ну да, а ты не в курсе, откуда у них вообще эти татуировки? Они были наемниками, служили какой-то бабе, я даже толком не знаю, что за организация у них была. Как-то спросил у девушек про татуировки, они сказали, что им их сделали в детстве. А во, искренне удивился Мэйдзи. Вот это поворот. Значит, этот специалист должен быть в Индии? Прищурился я. Да, большая вероятность, что он там, кивнул император. Жаль, что у вас такого нет. Очень даль, фыркнул Мэйдзи. Я бы всем солдатам наделал таких татух, мама не горюй. У вас же так говорят? Да, улыбнулся я. Именно так. После чего я встал и вернул пергамент. «Прошу меня простить, учитель, но мне надо найти друзей и подготовиться к выезду, а то мы с вами засиделись», сделав глубокий поклон, я продолжил. «Ваш ценный урок я запомню на всю жизнь», после чего мы вместе поднялись. Света была в гостевой комнате, ее только что привели с целой сумкой артефактов. «Миша», немного смутилась она, «все же мы впервые оказались наедине после того разговора, мне тут передали». «Замечательно, они нам очень помогут». Заглянув в сумку, увидел, что каждый артефакт сложен в коробочку и подписан. «Тут тебе и кулоны, и кольца, и заколки. В общем, бижутерия. Не хочешь проветриться?» – спросил я. «Заодно поищем ребят?» – с удовольствием, – потянулась Нахимова. «А то у меня ноги затекли. До выезда еще час, так что мы пошли за Димой. Он должен гулять с Микой где-то во внутреннем саду. И болванчик даже его нашел, но на входе мы столкнулись с Антоном и Виолеттой. «Как погуляли?» – спросил я, глядя на довольную Виолетту. «Вижу, экскурсия понравилась. Миша, Света, это просто потрясающе. Мы успели побывать на местной ярмарке. Поели такиеки, или как там они?» Она посмотрела на Антона, и тот кивнул. Затем девушка начала загибать пальцы, а потом еще и запустили воздушный фонарик. «Ну он такой, снизу поджигаешь, а потом он взлетает». «Да мы в курсе», — улыбнулся я, и Света кивнула. «Через час выдвигаемся. Император дал нам целую сумку артефактов». «А во», — удивился Антон. «Сильно же он тебя ценит». «Ну, я решил промолчать. Мы пошли искать Диму. Пойдете с нами, а то...» — кивнула Виолетта. «Найти их было несложно. Я просто шел по маршруту, построенному Лорой. Только сразу не показывайте, что вы их увидели», — шепнул я, когда нам остался последний поворот. Микка и Дима сидели под яблоней. Он держал ее за руку и что-то рассказывал, а та улыбалась. Даже удивительно видеть принцессу такой довольной. Обычно у нее мина вселенской грусти. Кажется, сын простого графа нашел ключик к сердцу этой холодной девушки. Но долго за этим наблюдать мы не могли, так что я попросил болванчика пошуметь, и мы вышли к ним. «А мы вас ищем», — сделал я вид, что только что их нашел. «Дим, нам скоро выдвигаться». «Ох, точно», — спохватился он, глядя на часы. «Как быстро время пролетело». Микка слегка покраснела и промолчала аж до самого дворца. «И что ты думаешь по этому поводу?» — серьезно спросила Лора, когда мы брали сумки и выходили к машине. «Может, не все так критично. Лора, ты же сама знаешь, что Мэйдзи соврал. В Индии нет никакого мастера татуировок. Зато он есть тут, в Японии, но почему-то император не хочет, чтобы я искал его». Глава 9. Барные разговоры. Пока вся поездка выглядела не более чем важное путешествие или командировка, атмосфера была схожа с той, с которой мы заходили в дикую зону через распределитель для уничтожения монстров и закрытия метеоритов. До поезда нас доставила процессия Мэйдзи. Дальше он с нами не поехал, так что мы попрощались и запрыгнули в вагон. Для нас выделили отдельное просторное купе с двумя спальнями для мальчиков и девочек, так что никаких проблем не возникло. Да и ресторан был открыт всю ночь. Стоило поезду тронуться, все ребята разбрелись по кроватям. Надо было выспаться, ведь завтра нас уже ждал корабль, а там и Аркадий с Игорем. «Чувствую, Игорь уже в порту», — сказала Света, когда мы решили недолго посидеть перед сном. «Ага, Аркадий рядом», — кивнул я. «Видимо, они неплохо сдружились в эту компанию». «Скорее всего», — кивнула Света. «А ты с ним разговариваешь? Он тебе отвечает?» Остальные ребята слушали нас и завидовали. «Все же не у каждого есть возможность завести питомца. Он меня понимает, но не разговаривает. Мой Аркаша не умеет», — признался я. «А остальные?» — спросил любопытный Дима. «Остальные, если так прикинуть, то только Кицуня еще не говорит. Остальные, да. Даже он?» — Света показала на браслет из болванчика. «Да, даже он», — кивнул я. «Научился недавно, так что есть вероятность, что и твой Игорь рано или поздно будет с тобой общаться на человеческом языке». В купе постучалась проводница и предложила нам напитки, но мы отказались. После все побрели умываться, а я остался у окошка. «Ты все еще думаешь про то, что Мэйдзи соврал?» Лора появилась напротив меня в пижаме. «Да, и не только это. Вообще в последнее время стало слишком много интриг. Тебе не кажется? Если до этого нашей проблемой было то, что за нами охотились бандиты, то теперь нас втянули в международные интриги. Не сильный ли скачек?» «Сильный», — кивнула Лора. «Но и мы стали сильнее, не забыл, сколько всего мы сделали. Да чего там говорить, у нас, блин, Сахалин. Тебя это не смущает? В данный момент именно это обстоятельство меня больше всего тревожит». «И почему?» «Действительно», — кивнула Лора и заправила прядь за ухо. «У нас же такой большой опыт в княжеском правлении, тем более такой большой земли. Все эти губернаторы, мэры и прочие, хоть мы и отправили туда большую часть гвардии, и Перестукин там со своими железными доспехами. Кстати, мы так и не опробовали нахимовский подарок. Впрочем, не об этом. Я про то, что если не считать Сахалина, у нас не так уж и много обязанностей, но вот с этим островом. Судьба почти полумиллиона человек зависит от твоих решений. Лора, обычно ты мой голос разума, но тут я тебя не узнаю. Разве не ты должна меня успокаивать?» У тебя же есть базы данных по управлению областями и прочими политическими тонкостями. Базы-то есть, но они не распространяются на метеориты и магию. Понимаешь, в чем суть? Ну да, кивнул я. Хочешь сказать, что мы в жопе? Да ну брось, отмахнулась она. Нет, но все же мы не такие профессионалы, как те же Есенины или Толстые. Кстати, у последнего надо бы взять парочку советов. Арина Родионовна вполне неплохо управляет своей частью княжества. Из спальни части выглянул Дима. Ты не идешь спать? Пока нет, отмахнулся я. Хочу немного подумать. Хорошо, тогда спокойной ночи. Девочки тоже пожелали хорошего сна, и в комнате я остался один. За окном проплывали темные лесные массивы, города и деревни. Забавно, но если смотреть через ночное видение, то складывается жуткая картина. В темноте видно людей и их глаза светятся. От нечего делать я тщательно просмотрел сумку с артефактами, которую мне передал Мейдзи. А там было по три варианта хамелеона на человека. Удобно. Вскоре я решил пройтись до вагона ресторана. Раз он тут есть, и к тому же круглосуточный, то почему бы и не отведать, чем кормят в поездах в Японии. Аккуратно выйдя из купе, я прошел несколько вагонов. Ресторан представлял собой длинную барную стойку вдоль стены, напротив располагались столики, огороженные панелями. Бармен натирал бокалы, а его помощник что-то делал за его спиной с бутылками. Посетителей не было, оно и не удивительно. Я прошел за бар. «Доброй ночи, господин», — поклонился бармен и его помощник. «Чего желаете?» «Виспер». «Два ломтика лайма и столько же оливок». «Хороший выбор, господин». Поклонился бармен и принялся готовить. «Вас что-то тревожит? С чего вы взяли?» Удивился я, наблюдая за тем, как он смешивает мартини. Бармен оглянулся по сторонам и улыбнулся. «Мало кто приходит один ночью в вагон-ресторан. Хм, а вы наблюдательный?» Кивнул я. «Ох уж эти бармены!» Лора сидела рядом со мной, так что формально я был не один. На ней было голубое коктейльное платье. «Вечно они хотят поддержать разговорами посетителей!» Фыркнула она. «Готово», и бармен аккуратно пододвинул ко мне бокал. «Спасибо». Сделав пару глотков, я покивал от того, как это вкусно. «Недурно, очень даже». «Благодарю, господин», снова поклонился бармен. «Надеюсь, это поднимет вам настроение, не сомневайтесь». «Позвольте, я вам задам вопрос. Если не хотите, можете не отвечать». «Спрашивай», кивнул я. «Вы достаточно юны, господин, но при этом, кажется, на вас лежит груз большой ответственности». Я даже приподнял бровь. Как он так точно смог прочесть меня? Неужели я так выгляжу? Так какой вопрос? Вам нравится то, чем вы занимаетесь? Невозмутимо спросил он. Я имею в виду, все решения в прошлом привели вас в эту точку, в этот бар, в эту ночь. И вот нынче вы один на один с барменом, который делает вам коктейль и пробует поддерживать. Безусловно, мне это нравится. Даже если бы мне дали шанс, я бы не стал ничего менять, уверенно сказал я. Даже груз ответственности на моих плечах мне тоже нравится. Это только укрепляет меня, как человека. Хорошо сказано, кивнул бармен. Тогда продолжайте. Эх, все же бармены умеют поддержать беседу. Странно, что до сих пор о подобном меня никто и не спрашивал. Даже Дима и его отец, которые знают про меня чуточку больше, чем все остальные. Но долго болтать нам не дали. В поезде ехало много людей, и одна компания решила навестить ресторан. «Ой, да ладно», – простонала Лора. «Ну так же не могло произойти, как я раньше их не увидела». Первым в вагон зашел широкоплечий трубадур. За ним пес, кот, осел и петух. Все громко смеялись и о чем-то говорили. «Говорю тебе, у них нет нужной аппаратуры. Там барабанная установка чего только стоит», — сетовал петух. «Зато сколько фанаток, ты когда-нибудь столько видел?» — оптимистично пихнул его кот. «Они даже тут были в масках, что делало эту картину еще страннее, чем в начале. Им так не жарко», — пробубнила Лора и пропала. Я нехотя повернул голову и посмотрел на приближающихся музыкантов. И трубадур первый меня заметил. Он остановился и ему в спину врезались остальные. «Э, дядь, ты чего?» — удивился осел. «Давай сядем у бара. Там всего», он выглянул из-за его плеча. «Аппа, и вам не хворать», поднял я бокал и отвернулся. «Князь Кузнецов», не поверил трубадур. «А вы как тут? Приехали на наш концерт? У нас тут турне». «Вот это да! Компания села по обе стороны от меня, заполонив почти весь бар. Они заказали коктейли и продолжили спрашивать». «Князь Кузнецов», начал осел. «Я бы хотел принести извинения за тот раз. Мы не подумали». «Да, просим прощения», кивнул пес и кот. «Мы ни в коем случае не хотели обижать вас и ваших спутниц». «Да ладно, забыли», я жестом показал бармену повторить. «Думаю, Катя вам объяснила, что так делать не надо». При упоминании начальницы ребята переглянулись. «Я же решил не показывать того, что знаю их маленький секрет работы на правительство империи. Пусть они для меня останутся просто известными музыкантами». «Да, царевна нас отругала. Все же только благодаря преференциям Романовых на выступление такого уровня. У нас есть фанаты», без тени сомнения улыбнулся Трубадур. «Слышал, что у вас все идет в гору. Возможно, бармен поставил передо мной коктейль. Простите, можно мне такой же?» сказал Трубадур. «И мне», кинул петух. «Мне тоже, ну и мне». В итоге все музыканты заказали то же самое. «Что же заставило столько значимую фигуру приехать в Японию?» продолжил Трубадур. «Помогаем Свете Нахимовой найти отца», — ответил я. «А во, слышал», — кивнул кот и пихнул локтем осла. «Говорят, в Китае целый город взлетел на воздух. А с кем вы еще?» — без задней мысли спросил осел. «Я же не стал ломать комедию. Мне не очень хотелось находиться в их компании на данный момент. Есенин, Переславская, Бердышев, ХМ». «Есенин и Бердышев еще слышал эти фамилии, а вот девушку. Как там ее?» — переспросил Трубадур. Хотя он точно не забыл. «Переславская, точно», кивнул Трубадур. «Я же залпом допил коктейль и встал. Раз уж мне не дали побыть одному, то лучше пойти в спальню и заняться чем-то полезным. Например, поставить кицуне печать. Время еще есть. Да и он сейчас не особо занят, дрыхнет на моей кровати. Господа, спасибо за компанию, но я пойду», положив на стойку купюры и чаевые, я развернулся и пошел к выходу. Но кот схватил меня за руку. «Ой, дурак», одновременно сказали и Лора, и рядом сидящий петух. Судя по всему, кот был менталистом и попробовал быстренько просканировать меня. Зачем? Почему? Что он хотел узнать? В какой-то момент я даже подумал подселить ему одного из обитателей моего аквариума со змеями. Ну а что? Смерть одного из солистов, говорят, здорово поднимает рейтинги группы. Так они взойдут на новые вершины, правда, уже без одного из участников. Но нет, конечно, я не настолько плохой, как обо мне думают окружающие. Я даже не стал применять никакие приемы или заклинания. Лора сама справилась на ура, показав ему очень близкое лицо Любав Китари. Не их облик во внутреннем хранилище, а из реального мира. Короче, лики из Чадиада. Лора даже скримеров добавила, до таких, что бедный кот отлетел, сбил рядом сидящего петуха и вскрикнул. «Князь Кузнецов!» Вскочил испуганный Трубадур. «Мы приносим извинения, кот, болван. От его имени я прошу простить этого выскочку. Обещаю, он получит свое. Не стоит. Урок он уже получил, верно?» Я посмотрел на кота. Тот молча кивнул, потирая потную шею. Быстро же он взмок. После чего я кивнул всем присутствующим и вышел из вагона ресторана. Правда, забыл там одну детальку. Маленькую такую, продолговатую. Сразу же в вагоне-ресторане. Бармен, бутылку воды и бутылку водки, заказал осел, как только Михаил Кузнецов вышел из вагона. Петух и пес подняли бедного кота на ноги, и вся компания отошла от барной стойки в дальний конец. Там и сели. Тут же помощник бармена поставил перед ними стопки и кружки. «Парни, это пидец», — выдохнул кот и опрокинул в себя целый стакан водки. Катя была права, это. «Я даже не знаю, что я видел. Это что было? Ну...» пожал плечами Трубадур. «Инициатива хорошая, но, пожалуй, больше так с ним не делай». «Да я сам не ожидал». «Трубадур, реально, кот у нас второй номер в ОМС, ну он же не может настолько хорошо держать блок», кивнул пес. «Там был не блок», прошептал кот, «это были монстры». «Ужас, неужели ты думал, что он тоже выполняет поручение Кати?» улыбнулся пес. «Скорее, царя, вроде, они неплохо общаются». Остальные понимали, что вероятность хоть и мала, но не нулевая, так что кот должен был проверить, и никто, разумеется, не стал бы его наказывать. У каждого была своя задача и роль, и кот с ней справился, по крайней мере попытался. «Да нет», — ответил Трубадур, — «он говорил правду, Нахимова он едет искать, сомневаюсь, что он вообще в курсе про Распутина». «А что с Романовой Анастасией?» — спросил петух. «Ну», — протянул Трубадур, — «скорее всего, где они найдут Нахимова, там и Настю», в конце он вздохнул. Осел и пес переглянулись и захихикали. «Слушай, да тебе ничего не светит с Настей, сколько раз уже это повторялось. Забудь», положил ему руку на плечо кот, пришедший в себя. «Она не твоего поля ягода. Я бы эту ягоду мечтательно сказал Трубадур и поднял глаза к потолку. «Фу, мерзость! Кто-нибудь, убавьте ему кринжометр!» Когда я лег в кровати, Кицуня умастился у меня в ногах, на связь вышел еще один непрошенный гость. «Э, Мишеня!» — услышал я голос Валеры. «Спишь, Миша? Алло, спишь? Если ты будешь так орать, как думаешь, я буду спать?» «Во, я так и знал!» — гыгыкнул он. «Че хотел? А что, я не могу с тобой связаться просто потому, что соскучился!» — взбунтовался Валера. «Ты мне тут сказки не рассказывай, ладно?» — остудил его пыл. «Чего хотел? Короче, ладно, хрен с тобой. В общем, тут от моего гуся-вампира пришел бритва и принес портальный камень. Это все. Хоть это и звучало очень нелепо и странно, но сама новость меня порадовала. Замечательно. Только в этот раз, Валера, еб твою за ногу, не пытайся его активировать. Ты за кого меня принимаешь?» — фыркнул он. «Все, отбой. Мне завтра рано вставать. Пока. Вот и славненько. Еще один портальный камень. Глядишь, скоро соберу всю коллекцию». С этими мыслями я погрузился прямо в башню печати Кицуни, и мы с Лорой приступили к работе. Г. Красноярск. Маша давно не выезжала в крупный город, и сейчас у нее выдалась такая возможность. Выходные, долги закрыты, погода отличная, да и в институте нет никаких дел. В дикую зону ей все равно нельзя, так что она решила немного пошопиться. Да и на будущее, когда живот начнет расти, надо прикупить всего. Она взяла Данилу и рыцарей, и все дружно укатили в Красноярск. В этот день они прошли не один десяток километров по торговым центрам и бутикам, перемерили кучу одежды. И раз в этот раз спонсором покупок была семья Кутузовых, Маша решила и девушек приодеть заодно, и остальным нарядов прикупить. К обеду все изрядно устали и проголодались. Даниле скинули сумки, и тот в несколько заходов относил их в машину. Пришлось даже вызвать дополнительную машину с гвардейцем, так как не все помещалось. А дамы решили перекусить в дорогом ресторане. На входе их сразу узнали и предложили столик. Пока они заказывали, Маша решила посекретничать с девчонками. За все время, пока она жила у Миши, они отлично сдружились и могли доверять секреты друг другу. «Ну что, девчонки, кто-то вам уже нравится?» — спросила Маша. «Ой, ну нет», — сказала Лира, и остальные уверенно покачали головой. «Ну вы даете, столько красивых парней вокруг». Хотя Маша замечала, что девушки вообще не обращают внимания ни на кого, только тренировки и сериалы. «Ну», — продолжила Андромеда, — «как-то не хочется, нас так воспитали». Маша только хотела открыть рот, чтобы возразить, но увидела знакомого. Она встала и догнала мужчину в проходе. «Сергей Александрович, здравствуйте». «Вот так встреча», — улыбнулась Маша, догнав его. «Ой, Машенька, и тебе здравствуй», — улыбнулся Есенин. «А ты тут какими судьбами? Перекусить?» «Да, мы с подругами решили пробежаться по магазинам, да и на будущее надо закупиться. Сами понимаете, беременные быстро меняются в формах», — улыбнулась она. «Да, как я тебя понимаю. Помню свою Алису», — хмыкнул он, — «когда она еще была беременна Сашей». Но он осекся, и на лице мелькнула какая-то чуждая эмоция. «Прости, Маша», — снова улыбнулся Есенин. «Надо бежать, дел не в проворот. Передавай привет девчонкам и Мише». Он расцеловал ее в обе щеки и вышел. Когда князь Есенин вышел из зала, засунул руку в карман и потрогал зелье. «Нет, Сережа, ты этого не сделаешь», — прошептал он, прыгнул в машину и умчался к себе в поместье. Глава 10. Одни джентльмены вокруг. «Тебе не кажется, что мы достаточно долго в этой поездке?» — спросила Лора, когда я проснулся. Она лежала рядом на кровати. В ногах возился Кицуня и пытался укусить Лору за пятку, но каждый раз его зубки проходили насквозь. «Возможно, это из-за частых поездок в принципе», — ответил я, рассматривая ее изгибы. В дверь постучались. Это был Дима. «Хотел сообщить, что мы подъезжаем к нашей станции. Девушки уже проснулись и пили чай в общей комнате. Антон проверял снаряжение и укладывал по карманам артефакты. Моя кучка уже лежала на столе. После легкого завтрака поезд остановился, и мы вышли на перрон. Судя по тому, что это конечная станция, а вчерашних ночных собеседников я не увидел, они сошли раньше. Мне же проще. У выхода с вокзала мы поймали такси и своим ходом добрались до порта. Света показала документы и сделала пару звонков, так что в скором времени нас встретили несколько солдат и проводили на корабль. Это был небольшой, легкий и маневренный фрегат. На борту было расположено не так много оружия, но нам это и ни к чему. Главное, чтобы он быстрее доставил нас до Циндао. Но самая долгожданная встреча ждала нас со Светой чуть позже. «Он тут», — прошептала Нахимова, махнув головой в сторону нашего корабля. «Да, я вижу их». Мы подошли к нашему судну и встали у края. Дима, Виолетта и Антон решили нам не мешать и полезли на судно. Все уже были предупреждены, кто мы, так что никаких вопросов не возникало. Даже командир корабля спустился и решил помочь Виолетте занести ее вещи. Что за джентльмен? Правда, они чуть не подрались с Антоном за то, кто будет нести, но да ладно. Мы же со Светой переглянулись. На нас из воды смотрели две огромные морды. И должен признать, они вымахали очень прилично. Что один, что другой. Даже головы у каждого были больше, чем наш корабль. Света расплылась в улыбке и присела на край. Игорь достал мокрое щупальце, подстраховать, чтобы его хозяйка не упала в воду. Еще один джентльмен. Мой же Аркадий Михайлович с удивлением посмотрел на друга и чуть повыше вылез из воды. «Как же я рада тебя видеть!» Погладила Нахимова своего питомца по щупальцу. «Такой взрослый стал, ну мужчина, ну молодец!» Даже я почувствовал, как осьминогу стало приятно, что его хвалит за то, что он просто много кушал. А Света, тем временем, как заботливая мамаша, продолжила. «Ты хорошо кушал, не связывался с какими-нибудь мерзкими глубоководными, надо бы тебя помыть». А я просто похлопал своего динозавра по морде. «Ну, Че, как дела там у тебя?» Если честно, я даже не знал, что у него спросить, так как мы часто общаемся во внутреннем хранилище, и все друг о друге знаем. Тот покивал и попробовал лизнуть, но я поспешил его остановить. Если он своим огромным языком попробует это сделать, придется менять одежду. К тому же еще и все провоняет. «Эй, ну что вы там долго?» — крикнул с корабля Дима. «Идем», — ответила Света и с улыбкой повернулась к Игорю. «Спасибо, что будешь нас сопровождать». Тот сделал из щупалец сердечко и скрылся в воде. Аркадий поплыл за ним. На борту мы уже познакомились с командиром, Евгений Борисович Самолетов. Улыбчивый мужичок средних лет. Судя по браслету, маг. «Занятно, господа», — произнес он, когда мы все собрались в командирской рубке. «Моя малышка», — он похлопал по приборной доске, — «доставит вас в любую часть света за считанные дни. А сколько нам плыть?» — спросил Дима. «Почти сутки», — сверившись с картой, ответил Евгений Борисович. «Лора уже сделала для меня анализ корабля и показала все его функции. Значит, сутки», — пробубнил я. «Ты что-то сказал?» — спросила Света. «Да, есть идея. У корабля было два якоря, что только облегчало мою идею. Зачем плыть сутки, если можно сделать это в несколько раз быстрее? У нас же есть два отличных морских создания. Командир, спустите два якоря в воду», — попросил я. «Зачем?» — удивился он. «Вы что-то забыли?» «Нет, просто есть идея, как нам побыстрее добраться до Китая». Он с сомнением посмотрел на меня, потом на Свету, и только после того, как она кивнула, отдал приказ спустить якоря в воду. Корпус корабля был прочным. Все же нападения морских тварей не редкость. «Пошли», взяв Свету под локоть, потянул к палубе. «Я же правильно поняла, Миша, именно, пусть Аркадий и Игорь нас везут», улыбнулся я и отдал мысленный приказ своему питомцу взять оба якоря. «Будут тянуть по очереди. Второй защищает от монстров. А может сразу оба?» — поинтересовалась Света. «Зачем? Скорость будет нестабильная». Мой питомец высунул морду из воды, потом перевернулся на спину и показал, что в его маленьких, относительно тела, лапах, зажато по якорю. «Все готовы?» — усилив голос энергией, спросил я. «Пару минут», — ответил командир по громкоговорителю. «Мы за это время вернулись со Светой в рубку. Кажется, командир все понял, посадил ребят в кресло и пристегнул. Присаживайтесь», — махнул он рукой на два свободных места. Как только все было готово, Евгений Борисович обратился к мне. «Я так понимаю, двигатель могу не включать?» На что я кивнул. «Тогда все готово, трогайтесь, только не резко», — кивнул он. Ну мы и тронулись. Аркадий старался сдвинуть корабль плавно, честно. Однако все, кто не пристегнулся, попадали на пол. Аркадий начал набирать скорость, и по прикидкам Лоры мы должны добраться до Циндао за 6 часов, и все бы хорошо, но через 3 часа выяснилось, что всех накрыло морской болезнью. Не скрою, меня тоже укачало, но, у меня есть один чит-код, даже Света, которая, казалось, должна стойко переносить все тяготы морской жизни, сидела зеленая и бумажным пакетиком в руках. Михаил, прикрывая рот, подошел командир. «Может, возьмем часик перерыва?» Мы и своим ходом можем двигаться. Надо бы, кивнул я и отдал приказ Аркадию сбавить обороты. Минут 20 все приходили в себя и напрочь забыли про еду. Все сидели у края корабля, свесившись головой за борт. Слабенькие какие, улыбнулся я, подойдя к Диме. Я вообще не понимаю, как ты продержался, прощелкал он и снова перевесился через борт. Еще через 20 минут все отошли. Надо было готовиться к еще одному рывку. Оставалось меньше половины пути. Пусть Игорь теперь тянет. Только давай помедленнее, сказал я Свете. Хорошо, только домой позвоню. Она достала телефон и отошла в сторону. Я не придерживаюсь политики постоянного подслушивания, просто Света говорила громко, чтобы перекричать звук мотора. Да, мам, скоро будем в Китае. Как у тебя дела? Что? Кто пришел? Зачем? Дошли ты его. Мам, че за бред? Да, конечно. Я тебя тоже люблю. Пока. Она вернулась к нам. Дима и Антон уже стояли бодренькие. Виолетта же, так же как и я, не поддавшаяся морской болезни, помогала оставшимся подлатать организмы. Представляете, пришел отец Баскакова, предлагает какие-то выгодные варианты, возмущенно говорила она. Ну, протянул Дима, звучит очень сомнительно, не то слово, кивнул Антон. Отец как-то с ним пересекался в Кремле, говорит, очень скользкий тип, пытался подмазаться, но отец его быстро раскусил и послал. Тот даже хотел потребовать извинений, но, сами понимаете, что ничего не было. Да, кивнула Нахимова, но само его появление мне не нравится, и мне, так что я решил все проверить лично через Тари. Благо Света позвонила вовремя, как раз перед встречей. Поместье Нахимовых, Г. Широкова. Аромат свежеиспеченных булочек разносился по всему дому. Совсем недавно в город приехала широкоизвестная сеть пекарен, которая своими изделиями завоевывала сердца всех любителей хлебобулочных. Графиня Нахимова сидела на кухне и пила кофе с круассанами. Перед ней лежали бумаги, и она с суровым лицом их просматривала. В последнее время слишком много странного происходило с имуществом рода. Все как-то слишком очевидно. То люди пачками начнут увольняться, то в новостях передают, что на одном из пищевых заводов нашли недопустимые канцерогены, и все такое. Нахимова понимала, что происходит, но не могла предотвратить неизбежное. Казалось, за что бы она ни взялась, тут же всплывают еще проблемы и как снежный ком их становилось все больше и больше. Тари зашла в столовую и улеглась рядом с креслом-каталкой графини. Они успели познакомиться, и Трофим, который их и познакомил, сказал, что это огромное насекомое в душе, умная женщина, так что не стоит относиться к ней как к зверьку, а лучше как к человеку. Единственное, что Тари не могла, это говорить, но и тут графиня выкрутилась. С помощью жучков Тари отлично могла составлять любые слова, и Изабелла их читала. Вот и сейчас несколько мелких букашек аккуратно заползли на стол, потом на газету и сложились в предложение. «Все хорошо, ты какая-то напряженная сегодня, опять нам вставляют палки в колеса», — сказала графиня. «И вроде царь помогает, но все равно кто-то целенаправленно уничтожает наш род». Жучки снова зашевелились. «Михаил найдет твоего мужа, и все наладится. Вот увидишь». «Кстати, он спрашивал, как ты себя чувствуешь?» «Ох, дорогая», — улыбнулась графиня. «Не скажу, что заметила сильные изменения, но состояние как будто стало лучше. Но, возможно, это самовнушение. С тех пор, как ее дочь уехала, они с Тари отлично поладили. Обсуждали какие-то мелочи, рассказывали друг другу истории, даже пару раз смотрели мелодраму по телевизору. Тари также несла охрану здания. Ее миллионы жуков прятались по углам дома, и никто без ее ведома не мог проникнуть не то что внутрь, а даже зайти на территорию. Вскоре появился дворецкий. «Господа, к вам посетитель», — поклонился мужчина. «Просит встречи». «Кто это?» — приподняла бровь Нахимова, так как ее адрес знали немногие. «Это князь Карамурзин Дмитрий Романович, лично». Тари заметила, как графиня встревожилась. Это была мимолетная эмоция, но она не ускользнула от опытной королевы. Тари понимала, что подобные визиты просто так не делаются. «Тут точно что-то не так, проводите его в кабинет». «Я сейчас приеду», — приказала графиня. «Слушаюсь». Как только дворецкий покинул помещение, Нахимова повернулась к Тари. «Я не знаю, что ему надо, но будь осторожна. Все же Карамурзин сильный маг, если он тебя заметит». Жучки быстро забегали на столе. «Не волнуйся, он меня не заметит. Я буду рядом». «Спасибо, дорогая», — улыбнулась графиня, наклонилась и погладила огромное насекомое по хитиновому панцирю. Три пробралась через окно в рабочий кабинет Нахимова и спряталась за стопками книг в шкафу. Ее специальные жучки начали заполнять пространство. Чем их будет больше, тем безопаснее для Изабеллы. Через пару минут в комнату зашла прислуга и за ней статный высокий мужчина с белой ухоженной бородой, короткой стрижкой и в круглых очках. На первый взгляд, мужчина не выглядел злодеем. Нет, наоборот, внушал доверие и спокойствие. Вот только опытную королеву было не провести. Этот маскарад явно напускной. Человек с такими глазами никак не может быть положительным героем. Что-то в нем отдавало фальшью. Что-то неуловимое, от чего Тари хотелось немедленно напустить на него жуков, и он бы ничего не успел сделать. Несколько специальных термитов заползут в уши. Парочка в рот. Есть еще несколько отверстий, где можно быстро добраться до внутренних органов, а там уже ему будет не до магии. Мужчина спокойно сел на стул, сложил ногу на ногу и стал ждать. Через минуту явилась и сама графиня Нахимова. «Доброе утро, ваша светлость». «Доброе», — вежливо кивнул в ответ князь. «Простите, не могу встать и поприветствовать вас подобающе». Нахимова на кресле заехала за стол и сложила руки. «Ничего страшного, я все понимаю». Любезно улыбнулся он в ответ. В помещении повисло натянутое молчание. «По какому вопросу вы ко мне приехали?» Наконец спросила графиня. Вместо ответа Карамурзин засунул руку во внутренний карман пиджака и достал несколько бумаг. «Взгляните на это. И что это?» Просматривая бумаги, спросила Нахимова. «Это я и сама все знаю. Я к вам с предложением, от которого зависит дальнейшая судьба вашего рода и даже возвысит его. Вы взберетесь на высоту, на которую доселе не забирались. Продолжайте», — сухо кинула Нахимова. «Но для начала позвольте узнать, откуда у вас этот адрес. Ох, прошу прощения, если это секрет. Просто мой сын, Баскаков Коля, учится в институте вместе с вашей дочкой, Светой. Возможно, она ему и рассказала, это мелочи. Почему же у него не ваша фамилия?» — поинтересовалась Нахимова. Легкая тень недовольства промелькнула на лице Карамурзина. Но он только улыбнулся. «Видите ли, детей княжеских кровей очень легко обмануть, а когда никто не знает, кто ты, то и вопросов к тебе меньше», — пояснил Карамурзин. «Понимаю», — кивнула графиня. «Такое практикуют. Так вот, позвольте продолжить», — прокашлялся князь. «Мне бы хотелось вам помочь. Все же известный род Нахимовых. Да, сейчас у вас не самые лучшие времена, но кто, как говорится, не падает. Странно», потрясла бумагами Нахимова, «что вы считаете, что это проблемы для рода Нахимовых?» «Ох, позвольте, я просто предполагаю», — улыбнулся Карамурзин. «Но все же вы не думаете, если так и дальше продолжится, то ваше положение может пошатнуться. И что же вы предлагаете, Дмитрий Романович?» «Я предлагаю союз. Объединим наши роды и станем поистине сильнейшим родом. Даже Есенины не смогут устоять перед нами. Союз?» Приподняла бровь Нахимова. «Хотите, чтобы мы вступили в вассалитет?» Князь откинул голову и фальшиво рассмеялся. Даже Тари поняла, что это все напускное. Была бы его воля и он бы не опасался рода Нахимовых, то говорил бы совсем по-другому. «А может, это была игра?» «Нет, что вы!» Отмахнулся князь. «Я предлагаю другой союз. У меня есть замечательный сын, Коля. Он красив, умен и храбр, отличился во время последнего прорыва. У вас же есть замечательная дочь Светлана. Почему бы нам не объединить их браком? Это даст нам обоим много плюсов. Вы спасете свой род от краха и получаете мою защиту и преференции. Я же женю своего сына за дочку известного адмирала. Разве не замечательно?» Графиня Нахимова сидела с невозмутимым лицом и смотрела на Карамурзина, как на какую-то собачонку. По-другому и не сказать. «Князь, позвольте вас спросить». «Да, спрашивайте», — любезно кивнул он и поменял положение. «Вы знаете, почему мой муж не становился князем? Так же, как и граф Кутузов, начало она издалека. Кажется, что-то подобное слышал. Говорят, что и ваш муж, и Кутузов отказывались от титула, но причин я до конца не знаю», — пожал тот плечами. «Все очевидно. Им бы пришлось работать из кабинетов. Вечные бумаги, никаких операций и прочее». «Да бросьте, графиня, я вполне могу и на боевые действия пойти, и родовую войну возглавить. Это жалкое оправдание». «Да, вы правы, вы можете. Все потому, что у вас нет такой высокой должности, как у моего мужа. Все дело в статусе и званиях, князь. Став князем на должности адмирала, его бы посадили в кабинеты. как и Кутузова. Таковы правила, такова политика. Я не скажу, что сейчас они не ценные кадры. Еще какие ценные, но они нашли лазейку в законе и ей пользуются. Но боюсь вас разочаровать. Раз вы думаете, что ваш княжеский род сильнее нашего, графского, это сильное заблуждение. И все эти мелкие неурядицы, которые вы мне принесли, это очередная мелкая проблема, которая решится быстрее, чем вы придете обратно на Урал. Ну позвольте, с лица князя ушла улыбка. Все же вы немного преувеличиваете. Вашего мужа убили. Он пропал без вести. Как вам угодно, кивнул Карамурзин. Я просто хочу, чтобы такой род, как Нахимовы, не пропали в небытии. Да, мне бы тоже этого не хотелось. Вот только моя Света не согласится на свадьбу по расчету, пожала плечами графиня. Насколько мне известно из отчетов Кима, ваш сын, Баскаков Николай Дмитриевич, был вынужден покинуть место битвы через 10 минут после нападения. Затем его перевели в тыл для обеспечения припасами лазарета. В отличие от вашего сына, моя дочь стояла на первой линии и защищала остальных, пока Николай выносил утки за больными. Тут Карамурзин не выдержал. Не первый раз ему говорят, что его сын не такой, как все. По комнате прошлась волна силы. Не стоит этого делать, предостерегла князя графиня. Вы в гостях приехали, чтобы предложить мне условия. Боюсь, я вынуждена вам отказать из-за того, что ваши условия мне кажутся невыгодными. Так что прошу прощения. Князь встал. Он уже не был похож на доброжелательного мужчину. Ну погоди, ты еще об этом пожалеешь. Прошипел он и вышел из кабинета. Нахимова же выдохнула и еще раз просмотрела бумаги, которые принес Карамурзин. На столе забегали букашки, складываясь в слова. Даже я поняла, что он замешан в нападениях. Именно, дорогая, именно, кивнула Нахимова. Нам надо подготовиться. Глава 11. Сбор информации. Не думал я, что так быстро вернусь в эту страну. С первого раза она мне не особо понравилась, но тогда и ситуация была немного другой. Хотя так получилось из-за того, что меня встретили ребята Хаоса, но даже без этого. Нет, не скажу, что тут некрасиво или ужасно. Город и архитектура отличная, да и хороших людей много. До чего далеко ходить, я привез из Китая настоящего чемпиона мировой универсиады и звезду боевиков. Но все же, это не мое, по-другому и не скажешь. Когда на горизонте появился берег, Лора и Болванчик отправились на разведку. И это была очень печальная картина. Весь берег оказался усеян камнями и песком. Дальше картина не лучше. По факту это просто пустыня, заваленная обломками зданий. Как будто кто-то закрыл огромный метеорит, и его остатки остались в этом мире. Но, это Циндао, довольно крупный город. И да, он весь уничтожен. Сплошная мешанина бетона и кирпича. Это Пис, выдохнула Лора, делая облет болванчиком над берегом. Не было никаких следов, что кто-то вообще мог остаться в живых в таком взрыве. Вдалеке виднелись спасательные и пожарные группы, но они были настолько малы в масштабах разрушений, что нас никто не заметил, когда мы подплыли к берегу. Все выглядело намного хуже, чем я предполагал. Мы быстро попрощались с Самолетовым и его командой и отошли на пару сотен метров от берега, чтобы передислоцироваться и понять, с чего начать. «Какой план?» – спросил Дима у Светы. «Честно», – замялась она, – «я пока не знаю. Мне надо было попасть сюда, но как искать отца? У меня нет идей. Мы же не можем просто бродить по руинам и надеяться на что-то», – сказал Антон. «Верно», – кивнул я. «Так что для начала надо узнать, что произошло, как целый город умудрился взорваться. Я бы мог предположить, что на него скинули атомную или водородную бомбу, но таких технологий в этом мире попросту нет, так что тут явно замешана магия. Как иначе? Уж слишком много совпадений. Нахимов и Романова, и именно в этом городе вместе с австралийцами. Очевидно же, может, они нашли тот самый алтарь, предположила Лора. Не тот, который скрылся от нас, а второй. Не будем раньше времени загадывать. Если и так, то он тоже должен был взорваться, или нет. Все зависит от защитных заклинаний. Как я поняла, у каждого алтаря индивидуальная система защиты. Что ж, раз ни у кого пока нет плана, я решил предложить свой. Так, смотрите, болванчик спроецировал ближайшую местность. По сути, тут нет ничего интересного, так как кругом просто руины зданий. Но в паре километров от нас находились волонтеры и спасательные группы. Для начала, нам надо добраться до ближайшего населенного пункта. Я достал свой артефакт хамелеон и нацепил на грудь. То же сделали и остальные. Дальше выясняем, что тут происходит, и от этого будем отталкиваться. Норм план, кивнул Дима. «Можем по дороге спросить спасателей и волонтеров». «Я не знаю язык», подняла руку Виолетта. «А ведь точно, она среди нас была единственной простолюдинкой. Остальные учили языки с самого рождения. Это одно из обязательных базовых знаний аристократа. Хотя кто-то с большим, кто-то с меньшим успехом, но все знали китайский. Без акцента говорили только я и Антон. Дима и Света могли общаться, но все же немного коверкали слова, а Виолетта вообще не понимала. Но на это у меня есть легкое решение. Держи», я отсоединил одну детальку болванчика и вручил Виолетте. «Автоматический переводчик. Если захочешь, он будет говорить тебе, что произносить, но все же акцент не убрать. Так что действуй на свой страх и риск». «Поняла, спасибо», она покрутила детальку в руке. «Миша, а куда мне его?» Деталька тут же подпрыгнула и прикрепилась с тыльной стороны уха. «Поняла, дорога обещалась сложной и долгой, так как добраться до машин тяжеловато, и не потому что их охраняли, нет, просто вокруг не было ничего. Мы приняли решение, что быстрее всего мы будем двигаться вдоль берега, хоть и сделаем небольшой крюк, но даже так мы выиграем много часов. И на карте, и в проекте Лоры это выглядело легко, но по факту мы добрались до границы взрыва только через 8 часов, и то мы все это время бежали. Дальше было не легче, весь периметр границы оцепили. Как оказалось, волонтеров и спасателей пропускают через КПП, отмечая в компьютерах на входе и на выходе. Все это мы поняли, когда увидели ограждение с воротами. Китайцы быстро возвели патрульные зоны вдоль границ. И зачем, непонятно. Может, не хотели впускать или выпускать кого не надо. Ну да ладно, и что нам делать? Вздохнула Виолетта. Так давайте просто пройдем через место, где нет патруля. «Чего, мы не сможем сделать такой пустяк», – удивился Антон и хотел направиться дальше, чтобы пресечь границу. «Да погоди, нам нужны машины», – одернул я его. «И где ты их возьмешь?» Света тоже заинтересовалась этим вопросом. Вместо ответа Лора вывела большую голограмму. У входа стояло множество машин, как военных, так и простых. Все же на чем-то надо доезжать до места разрушения. «Смотри, сколько на парковке машин, бери, не хочу», показал я пальцем в нужное место. «Ну, допустим», кивнул Антон. «Сделаем крюк. Зачем? Вы идете за мной и делаете то же, что и я. Вот и все. Получится», неуверенно сказала Света. «Да, я направился к пропускному пункту. Там уже у меня все налажено. Никакой паники и нервов». Лора показала, как выходят остальные, так что проблем не будет. На выходе камера считывала лицо, отмечала, что человек покинул зону разрушения и отпускала на все четыре стороны. У выхода очередь тоже приличная. Так что когда подошел мой черед, я просто прошел стойку, меня сфотографировали и отпустили. То же самое сделали и мои друзья. «Вау, это как так?» – удивился Дима, догоняя меня. «Мы же, ну ты понял. А я, кажется, знаю», – улыбнулась Света, поравнявшись с нами. «Я тоже», – сказал Антон. «Ну и?» – улыбнулся я. «Секреты рода?» Фыркнула Света. «Именно». «Ой, ну так неинтересно», махнул рукой Дима. «От самых близких скрывать что-то, мое сердце не выдержит», и картинно схватился за грудь. «Если упадешь, могу влупить разряд», тут же сориентировалась Виолетта. «Эта беседа немного помогла нам расслабиться и снизить напряжение. Украсть машину оказалось еще проще. Тут у каждого имелись необходимые навыки, и кто-то даже предложил устроить небольшое соревнование, кто быстрее вскроет машину. Я, конечно, такого не одобряю, но у нас не было другого выбора. Это все на благо человечества. Именно так я себя и оправдывал. Очень удобно», прокомментировала Лора наши действия. «Чуть что, сразу на благо человечества. А разве не так?» Удивился я. «А разве так?» «По факту, Нахимов и Романова вам погоду не сделают. В ближайшем будущем уж точно. Статистика не врет». «Да, но ты не учитываешь человеческий фактор. Если мне удастся спасти Нахисова и Романову, то какие бонусы я получу? Мало того, что у меня в долгу род Нахимовых, так еще и Романов». «Ты так не думаешь, насчет Романова, сомневаюсь», фыркнула она. «Не забывай, что Петр отправил Павла на поиски. Так что у вас гонка. Кто быстрее?» Я решил не комментировать это. По большому счету мне не столь важно, кто из нас первым найдет пропавших. Главное, чтобы они были живы и здоровы. Да хотя бы просто живы, а здоровьем займется Чехов. В итоге в нашем импровизационном споре по краже автомобиля победила Виолетта. «Извините, но так уж получилось», смущенно пожала она плечами. «На улицах это необходимо. Никто тебя не осуждает, показала большой палец Света и первая прыгнула на переднее сиденье. Я же сел за руль, остальные уместились сзади. Должен признать, китайский автопром вполне не дурен. Широкий салон, удобное управление. Я, конечно, не умею водить так, как мой водитель. Да никто не умеет, улыбнулся Дима. Но попробую ехать с комфортом. Закончил я и завел мотор. Мы выехали с парковки и поехали в сторону ближайшего населенного пункта. Лора, проверь периметр, попросил я, когда мы выехали на трассу. Хорошо, но зачем? Меня не покидает ощущение, что за нами следят. Невозможно, твердо сказала Лора. Никаких признаков жучков или чего-то подобного. Хм, ладно, в дороге мы особо не разговаривали. Наверняка, все продумывали дальнейшие ходы. Дима вскоре задремал. Я пробовал включить радио, чтобы послушать новости, но там ничего интересного не было. И что удивительно, про разрушение города упоминали только в коротком блоке между развлекательными программами. Так что я решил не мучить ни себя, ни друзей и вырубил его. Через час мы приехали в небольшой городок. Тут что-то наподобие перевалочного пункта. Из-за того, что на помощь ехали со всей страны, тут было просто не протолкнуться. «А мы едем куда-то конкретно?» – спросила Света. «Нет, я искал место для парковки, но и с этим было трудно. Хочу узнать, что говорят люди. Хорошая идея. Все же сплетни могут быть полезны», – кивнул Дима. «Я предлагаю разделиться. Когда же я припарковал машину, мы вышли». «Так», — сказал Дима, — «я с Антоном и Виолеттой, Света с Мишей, встречаемся на этом месте через 2 часа». «Идет», — кивнули мы со Светой и разошлись. «Ну, куда хочешь сходить?» — поинтересовался я. «Кузнецов, мне кажется, или ты воспринимаешь это задание как-то несерьезно? Почему ты так решила?» «Я очень серьезен, просто не вижу смысла сейчас переживать больше положенного. Хотя все же я не в твоем положении». Вот именно, было видно, что она нервничает. У нее, как и у меня, пока нет вообще никаких зацепок. Сейчас я вообще не знаю, с чего начать. Не волнуйся, давай заглянем вот сюда. Я аккуратно взял ее под локоть, и мы свернули в небольшой бар. Внутри народу было предостаточно. Тут в основном сидели приезжие спасатели, которые расчищали завалы или только собирались. Уж не знаю, платили им за это или нет. Но такой ажиотаж для меня немного удивителен. Мы со Светой кое-как протиснулись к барной стойке и даже получилось сесть. Через несколько минут к нам подошел бармен. «Две бутылки воды и что-нибудь пожевать», — сказал я на чистом китайском. «Что-нибудь, это что, на твой вкус?» Тот удивился, но кивнул и ушел. Рядом сидели несколько немного подвыпивших мужчин, и судя по разговорам, они только что приехали с развалин. Я даже не знаю, сколько лет понадобится, чтобы все это убрать, размахивал руками самый тощий. И не говори, это еще хорошо, что мы успели оттуда переехать пару лет назад, ответил седобородый старик. Скорее всего, все наши бывшие соседи погибли. Я решил попытаться разузнать, что к чему. Эй, мужики, приветствую, подошел я к ним. Слышал, вы уже были в Циндао, а мы только едем. Что, там вообще все уничтожено? Да, парень, вообще все, кивнул маленький мужичок. Там нужна нормальная техника, а не вот это вот все. А что, разве крупногабаритной техники нет? Экскаваторы и прочие машины, удивился я. Да есть, только они с северной части города, а мы заезжали с восточной. Там только человеческая сила, ответил тощий. Далеко ходили? Продолжил допытываться я. Не особо. Ты там еще не был, но знай, что все ближайшие территории поделены на сектора, их и зачищают. Как только разберутся с одним, переходит дальше, и так далее. Надеюсь, у тебя там не было родственников, поинтересовался мелкий мужичок. Я решил немного соврать. Все же эмоциональный подтекст больше располагает к собеседнику. У меня нет, но у моей девушки там жили бабушка и дедушка, сказал я почти шепотом и кивнул на Свету. Мужики сразу повернулись в ее сторону, подняли стопки с алкоголем и, понимающе кивнув, не чокаясь, выпили. Энда ужасная трагедия, пробубнил старик. «Неужели нет выживших?» – спросил я. «Может, есть шанс?» «Не, парень, пока таких новостей не было. Говорят, что вообще все уничтожено», – произнес тощий. «А я заметил, что на руинах еще не нашли следов ни одного человека», – сказал старый. «Это как? Что как, парень?» «Я говорю, ни крови, ничего. Как будто город взлетел на воздух без людей. Ты это?» – наклонился ко мне мелкий. «Его не слушай». Он уже напился. «И где же тогда люди?» Искренне удивился я. «А я откуда знаю? Мое дело простое, разгребать завалы и искать выживших, пожал плечами старик. Но мне кажется, что после такого вряд ли кто-то выжил. Лора подсказала, что пора немного сбавить обороты, так что я подозвал бармена и попросил угостить мужиков и заодно дать мне рюмку. После того, как перед ними поставили бутылку, они немного расслабились. Эх, ладно, мужики, спасибо, что подсказали, я разлил всем по стопкам и поднял свою. Мы, не чокаясь, выпили. Алкоголь был обычным, так что я просто прогнал его через себя. Ужасная трагедия. И не говори, кивнул старик. Хуже всех тем, кто потерял своих родных и близких. Будем надеяться, что все же кто-то смог выжить. Да там такой взрыв был. А что за взрыв? Сам не знаю, пожал плечами тощий. Кто-то говорил, что со стороны берега возник темный шар, и все. А я слышал, что взрывы были в нескольких точках города, ответил мелкий. Да бросьте, махнул рукой старик. Чтобы уничтожить весь город, надо рвануть в центре. Ага, зафиксируем. Я поблагодарил их, оставил бутылку и вернулся к Свете. Та болтала с барменом. По ее легенде я ее брат, и мы едем на поиски нашей семьи. Вдруг, со скорбным лицом произнесла она, постаравшись выдавить слезу. Ужасно, кивнул бармен и подлил ей воды. Вы что-нибудь слышали? Спросила Света. Что вы имеете в виду? Что там произошло? Ох, никто не знает, развел руками бармен. Все, кто бы мог нам это поведать, погибли в Циндао. Но многие говорят, что это точно взрыв. Неудивительно, вмешался я в разговор, что еще могло разрушить город. Говорю, что знаю, пожал плечами бармен. Извините, я отойду ненадолго. Света тут же повернулась ко мне. Ну, есть что-то интересное? Пока пусто. Пошли дальше, предложил я. Мы оставили деньги и пошли в заведение через дорогу. Там повторилось примерно то же самое. Никто точно не знает и выдают одни теории за другими. Кто-то уверял, что появились подземные люди и всех утащили под землю. Кто-то, наоборот, утверждал, что это новый тип монстров и прочий бред. Но все же парочку деталей я узнал. Во-первых, большая часть уверяет, что инцидент начался со стороны берега. И второе, что нет следов людей. Ни трупов, ни крови, ни костей. Вообще ничего. Даже одежды, которая, казалось бы, должна остаться, хотя бы частично. И можно все списать на мощность взрыва, но Лора заверила, что это так не работает. Даже если в эпицентре взрыва люди могли испариться, то на окраинах из-за низкой мощности останки должны остаться, а тут вообще ничего. Так мы провели 2 часа и вернулись к машине. Света была подавлена. Мы не нашли никаких зацепок. Когда вернулись ребята, они сообщили примерно то же самое. Пообщавшись с местными, Дима добавил одну важную деталь. Они уверяли, что за несколько дней до взрыва в город стягивались военные. Мало, но хоть что-то. И что делать? В отчаянии спросила Света. Вид у нее был не самый оптимистичный. Есть у меня еще одна идея. В этом городе делать уже нечего, так что почему бы нам не навестить одного хорошего не человека, а обезьяну? И не просто обезьяну, а короля, да и ехать всего 2 часа, подсказала Лора. Так, все в машину, поедем в храм, сообщил я. Все переглянулись, но спорить не стали. Храм, так храм. Мы выехали на центральную улицу, но случилось то, что я не предвидел. На дороге стояла полиция. Легким жестом один из них пригласил меня припарковаться. «Что будем делать?» – нервничая, спросила Света.